Но тут какая-то другая мысль перебивала предыдущую и твердила шепотом: «Был-был, а контролеры там сами случайно погибли». Мотнул народный контролер головой, разгоняя утомительные мысли. Поднялся с кровати, взял вещмешок и вышел. Заглянул в комнатку Петрова. «Ну чё ты копаешься?» — спросил уставшим голосом помощника Воплахова. Уркуемец оглянулся. Вид у него был растерянным. «Все хорошее лучше с собой бы взять», — сказал он. «Не будь кулаком!» «Неодобрительно», — покачал головой Добрынин. «Все люди, братья, надо делиться!» А сам внутренне согласился с уркуемцем. Но обида за русскую нацию была сильнее, и он твердо решил подарить этой старухе как можно больше, чтобы знала она, что это ей русский человек подарил. «Пополам все подели», — приказал он уркуемцу. Воплахов тяжело вздохнул. Через несколько минут две одинаково тяжелые тряпичные военные сумки с провизией были готовы и завязаны. «Ну что, пошли?» — спросил Добрынин. Забросил одну сумку Добрынин себе на плечо вместе с вещмешком, вторую взял уркуемец, вышли на мороз. «А там одна бутылка спирта оставалась», — взволнованно сказал друг Воплахов. «Да взял я, взял», — успокоил его народный контролер. Свежий снег скрипел под ногами, был он неглубоким и очень мягким, так что ноги плавно тонули в нем, пока не натыкались на плотную корку старого снега. «Далеко к ней?» — спросил шедший позади уркуемца Добрынин. «Нет», — ответил тот, не оборачиваясь, — «ее чум чуть за городом». Шли, должно быть, час. Сперва увидели поднявшихся и измахавших хвостами пушистых собак, потом разглядели и чум, сшитый из оленьих шкур, этого издалека невидимый и сливающийся со снегом. «Чудные собаки», — сказал сам себе Добрынин, — «не лают». «А чего им лаять? Пасть откроет, холодно во рту станет», — объяснил Воплахов. «А мой Митька в любую погоду лаял», — припомнил вслух Добрынин. «Как только чужой где покажется, сразу лает, так что все соседи просыпаются». «А эти ваши собаки воют?» — спросил вдруг народный контролер. «Бывает», — ответил Дмитрий, — «но редко очень». «Чего им выть-то? Тут жизнь их хорошая. Кормят их хорошо рыбой, сушеной, мясом». Добрынин уже не слушал помощника. Он шел позади, след в след, шел и грустил. Так хотелось сейчас нормальный собачий лай услышать, чтобы хоть секунду почувствовать себя дома, в деревне, чтобы отвлечься от этого дикого края, где происходят странные, непонятные вещи, а ему приходится в них разбираться. И еще мы вышла старушка. В шубе колоколом, расшитым какими-то украшениями, вышла, остановилась и трубку закурила, поджидая, пока приблизится к ней мужчина. Оставалось, может, шагов 10 до чума, когда Воплахов остановился, поклонился слегка и что-то сказал ей на нерусском языке. Она ему ответила и вернулась в чум. Внутри было сумрачно. Только маленький костер на буром полу своим пламенем освещал скудную обстановку северного жилища. «Тут вот подарок», — заговорил Добрынин, снимая с плеча тяжелую военную сумку, — «от русского народа». Старушка посмотрела на народного контролера. Она смотрела, не мигая и не меняя серьезного, застывшего выражения лица. «Она по-русски понимает?» — спросил Добрынин, повернувшись к помощнику. «Говорит, что нет, но, может, и понимает. Они народ умный». «Но тогда и это и объясни, что я сказал», — повторил Добрынин, протягивая сумку уркуемцу. Воплахов взял сумку, опустил ее на пол чум около костра и что-то сказал старухе на ее языке. Она едва заметно улыбнулась, потом что-то спросила. «Она спрашивает, это не от Петрова подарок?» — перевел уркуемец. Добрынин внутренне чертыхнулся. «Скажи ей, что это от русского народа!» Уркуемец кивнул и перевел ей слова народного контролера.